В одной руке она держала лист бумаги, а другую положила мне на плечо. Потом рука соскользнула вниз, лаская кожу, и снова поднялась к плечу. «Мы с дядей составляем расписание полетов на следующую неделю и хотели бы знать, не договорились ли вы с Колином Россом?» Я мягко высвободился и надел нейлоновый свитер. «Да, ему нужен самолет во вторник, пятницу, субботу и воскресенье». «Прекрасно». Она опять приблизилась ко мне. Гостиная крохотная, еще шаг, и она втолкнула бы меня в спальню. В душе я расхохотался. Мне удалось обойти ее, и теперь спиной к двери в спальню стояла она. Лицо Хони отражало только деловое спокойствие. «Вот, послушайте. В понедельник, то есть завтра, вы заберете в Ковентри бизнесмена и отвезете его в Роттердам. Там подождете и привезете назад. Это на Ацтеке. А во вторник — Колин Росс. На среду пока ничего нет. В четверг, возможно, тренер из Лембурна захочет слетать в Йоркшир, посмотреть лошадь на аукционе. Он сообщит нам позже. А в конце недели снова Колин Росс». «Хорошо. И следственная комиссия хочет приехать сюда и снова поговорить с вами. Я сказала, пусть приезжает утром во вторник или в среду». «Хорошо». Как обычно, при словах «следственная комиссия» ёкнуло сердце. Хотя на этот раз, несомненно, моя ответственность чисто техническая. На этот раз, несомненно. Не хотел же я разлететься в воздухе на куски. Хони села на одно из кресел, образующих софу, и закинула ногу на ногу. «Мы пока почти и не познакомились», — улыбнулась она. «Вы правы. Можно мне сигарету?» «Очень жаль, я не курю, у меня нет». «Ладно, тогда чего-нибудь выпить». «Мне, правда, очень жаль, но все, что я могу предложить, это черный кофе или воду». «Неужели у вас нет пива?» «К сожалению, нет». Она вытаращила глаза, потом встала, пошла в кухню и открыла буфет. Я решил, что она проверяет, не вру ли я. Но я был несправедлив к Хуне. Конечно, она помешана на сексе, но совсем не глупа. «Машины у вас нет, а до магазина и паба больше, чем 2 мили». Она, нахмурившись, вернулась в гостиную и снова села в кресло. «Почему вы не попросите, чтобы кто-нибудь подвез вас?» «Не хочу никого беспокоить». Она немного подумала. «Вы здесь 3 недели, и вам не заплатят до конца месяца. У вас есть деньги?» «Достаточно, чтобы не голодать, но все равно спасибо за заботу». 10 фунтов я послал Сьюзен и написал, что остальные ей придется подождать, пока я не получу деньги. Она ответила коротко и деловито. «Не забудь, будешь должен за 2 месяца». Как будто я мог забыть. У меня остались 4 фунта и вся моя гордость. «Дядя даст вам аванс». «Мне не хотелось бы просить его». «Конечно, я понимаю». Уголки губ поднялись в легкой улыбке. «Дядя так старается поставить вас на место». «Разве?» «Не притворяйтесь удивленным. Вы же знаете, что он это делает. У него из-за вас жуткий комплекс неполноценности, и он вымещает это на вас». «Господи, какая глупость!» «Конечно, но у вас есть кое-что, чего у него нет. Вы привлекательный мужчина и первоклассный пилот. Вы ему отчаянно нужны для бизнеса, но любить он вас не обязан. И не говорите мне, что вы всего этого не понимаете. Совершенно очевидно, что вы все прекрасно понимаете, иначе вы каждый день срывались бы. А ведь он с вами ужасно обращается». «Вы со своей башни все видите», — улыбнулся я. «Конечно. Я люблю дядю, люблю этот маленький бизнес и делаю все, чтобы поддерживать его на плаву». Она говорила с жаром. А я подумал, что включает это «делаю все»? Может быть, спать с пилотами? Или это занятие проходит под графой удовольствие, а не бизнес. Во всяком случае, я не собирался это выяснять, не собирался ни с кем связываться, и с Хони тоже.